Человек, которому посвятил выше приведенные строки Сенека, отвечал в имперской канцелярии только за прием прошений и жалоб, а его коллега Абаскант заведовал перепиской императора с провинциями. Он рассылал приказы и эдикты императора во все части света. Из его циркуляров провинциалы узнавали о назначении новых трибунов, командующих и центурионов, а к нему со всего мира тянулась самая разнообразная информация, известия от войск, дислоцированных на Евфрате, Рейне, Дунае, в Британии, Испании, Африке, сведения о разливе Нила и дождях в Африке, на основании которых он делал прогноз о грядущем урожае, новости от политической разведки. Он тоже мало спал. Ел довольно скромно, если вообще не забывал принять пищу, что бывало довольно часто. Это были новые люди, по сути, варвары, когда-то приведенные в Рим в рабских кандалах. Сенаторы и патриции их презирали, но льстили при нужде, потому что сами так работать не могли и не хотели. А чем же занимались отпрыски богатых патрициев, в то время как бывшие кандальники держали империю? Разгулами они занимались. Юлий Цезарь, Тиберий, другие императоры пытались остановить распад, начавшийся внутри римских голов. Принимали эдикты против безделья. Цезарь запрещал золотой молодежи Рима путешествовать, чтобы хоть как-то привлечь их к вопросам управления страной. Все впустую. Заметьте, Тиберий и Цезарь жили в самом начале периода империи, когда до краха еще были долгие золотые века. Нет, опять-таки, я не хочу сказать, что роскошь погубила Рим. Если в обществе есть ротация кадров, социальная мобильность, если бывшие рабы могут прекрасно управлять делами империи, с чего бы гибнуть империи с такой великолепной сменой крови? А касательно бездарных отпрысков в третьем поколении – деньги, как любой ресурс, имеют одну отличную особенность. Они утекают от тех, кто не может их удержать по скудоумию и бесталанности, и притекают к тем, у кого им хорошо работается. Не в роскоши дело. Люди изменились, да. Страна изменилась. Прежний деревенский чертополох превратился в нежную оранжерейную орхидею. Проблема падения Рима в том, что у римского государства не хватило финансов на содержание оранжерей. Когда денег хватало, все шло прекрасно, но потом расходы превысили поступления, и цветок скукожился. Чертополох снова заполнил пространство. Итак, в третьем поколении отпрыски богатых родителей — полное ничто. А куда их девать, детишек? Родных, но бездарных, — поднимает палец черный. Начинают создаваться синекуры — искусство, культура, фонды, никому не нужные должности, и социальная пирамида начинает превращаться в гриб. Наверху разросшаяся шляпка, внизу тонкая ножка. Григорий Пантелеймонович, что вы имеете против грибов? Все большее число людей перемещается наверх по социальной лестнице и хорошо живет, что плохого? То, что все большее число людей занимается делом, для существования системы ненужным? Ну и что? Если система может их содержать. Сейчас в Америке один фермер в состоянии прокормить 60 человек. Поэтому в США, если мне память не изменяет, всего 4% населения живет в деревне и кормит нацию. А остальные пусть пишут свои графоманские стишки, работают в сфере услуг, адвокатуре, живут на деньги благотворительных фондов. В чем проблема? В том, что люди наверху от этого деградируют, а люди внизу, видя, что кому-то не приходится горбатиться в поле и у станка, тоже хотят наверх. И ножка гриба все сужается и сужается, пока он не начинает рушиться, как настоящий перезрелый гриб. А на обломках распада начинаются конфликты и войны. Один мой приятель, связанный с Академией МВД, сказал мне однажды, что на Земле каждый третий человек не имеет работы, никогда ее не имел и не имеет шансов найти работу. «И чего вы с ними собираетесь делать?» — спросил я его. Он ответил: «Понаставим везде игровых автоматов, пусть играют». «Не самый плохой вариант. Лучше пусть играют, чем бегают по Гарлему с пистолетами или, как африканцы, палят друг в друга из автоматов Калашникова». Да, но они деградируют. Сознание человека развивается только в том труде, в котором он по горло заинтересован. А если такого труда остается все меньше и меньше, общество деградирует. Они даже размножаться не захотят, эти игроки. И слава Богу, Григорий Пантелеймонович, зачем плодить деградантов. Напротив, нужно создать такие условия, чтобы деградантам экономически было невыгодно размножаться. А размножаться будут те, кому интересно дело делать, а не сидеть на велфере у игрального автомата. Мне кажется, человечество все равно вымрет. «Дело не в человечестве, Григорий вы мой Пантелеймонович. Дело в том, чтобы факел цивилизации не погас. К господину Черному, так же, как и к Дугину, я еще вернусь. Ждите ответа». Правильно заданный вопрос — это ответ. Ну да, отсутствие врагов ослабило римский характер. Ну да, пристыковка нестандартных частей к империи сделала всю конструкцию неустойчивой, а культурная стандартизация, романизация, не успела окончательно интегрировать всех подданных в единое культурное поле, в сообщество с едиными ценностными категориями. Хотя успехи были налицо. Вот, скажем, вечно зудящая Испания. Раз за разом покоряли римляне диких горцев в Испании. А туземцы все бастовали и бастовали, потому что деревенская дикость постоянно воспроизводила себя. Рим понимал, что оцивилизовать страну можно только одним способом — огораживанием. Собственно, город и цивилизация — это синонимы. Поэтому римляне постоянно возводили в Испании город за городом и добились больших успехов. разрушили варварские ценности и внесли свои. Урбанизированные горцы к первому веку нашей эры полностью переменили свой образ жизни на римский. Вот как описывает этих новых испанцев Страбон.